Глава 18. Блейк. Тыльной стороной ладони я вытер со лба пот. В задней части магазина кондиционер работал не на полную мощность. Здесь стояли холодильные и морозильные шкафы, которые вырабатывали собственный холод. К тому же я находился от кондиционера в двух проходах, и они до меня не добивали. По словам босса, вилочный автопогрузчик накрылся еще до обеда, и потому мне пришлось собственноручно таскать к стеллажам недавно доставленные ящики с напитками. Халат я давно снял, поскольку от тяжелой работы совсем запарился. И сейчас стоял в одной майке в самом дальнем ряду зала, намереваясь водрузить на верхнюю полку упаковку Canada Dry. Майка на груди и подмышками задралась. Удачно вышло, что Джек вчера взял меня с собой на пробежку, поскольку очередную субботнюю тренировку мы пропустили. Я наклонился за следующей упаковкой. Мышцы горели, а майка натянулась так, что вот-вот могла лопнуть. «Ну, наконец-то! Хоть кто-то в этом магазине работает!» Я едва не выронил упаковку. Ее голос. Второй раз за день. Сердце взволнованно подпрыгнуло. Я постарался скрыть потрясение и поставил свой груз на полку, и лишь затем обернулся, хотя и быстрее, чем нужно. Передо мной стояла Рэйчел. Руки уперты в бока, голова слегка наклонена в сторону, длинные волосы растрепаны, щеки раскраснелись, словно она долго мчалась сквозь ночь. А во что она одета? И я сглотнул. Взгляд магическим образом притянуло к ее телу. Просторная туника с круглым вырезом идеально выставляла на показ грудь. По-моему, по краю виднелся бюстгальтер с остроконечными чашечками. А ниже... Я снова сглотнул. Шортики из мягкого шелка, настолько короткие, что ноги на высоких каблуках казались бесконечными. Я хлопал глазами, словно встретил привидение. «Не поможешь?» Дверцу морозильного прилавка заклинило. Я медленно оторвался от созерцания ее фигуры. Черт возьми! Эта особа способна одним словом подчинить меня своей воле. Однако она ни в коем случае не должна об этом догадываться. Рэйчел раздраженно подняла брови и удостоила меня взглядом, который успела хорошо отработать, благодаря чему кровь, собравшаяся у меня в паху, быстро перераспределилась по всему телу. «Не видишь, что я занят?» Я подбородком указал на ящики. «Ты отказываешься помочь покупательнице, которая платит деньги?» «Не вижу ни тележки, ни товара в твоих руках. Ты явилась сюда лишь за тем, чтобы поглазеть на меня». Я дерзко ухмыльнулся, поиграл мышцами, а затем водрузил на полку очередной ящик. «Немного ли ты на себя берешь, мастер по клинингу?» По голосу было ясно, что Рэйчел потешается. А когда я снова развернулся, то поймал девушку на том, что та пялилась на мои бицепсы. Она немедленно снова уставилась мне в лицо, вызывающе сверкнув глазами. «Неужели?» «Тебе действительно требуется моя помощь? А как же, я все делаю сама и в мужчинах не нуждаюсь?» Проигнорировав намек на нашу первую встречу, Рэйчел демонстративно огляделась и нетерпеливо притопнула по полу носком туфельки. «В этом магазине ужасно обслуживают покупателей. Я пожалуюсь менеджеру». «Хорошо, хорошо». Я отошел от стеллажа и примирительно развел руками. «И что тебе так срочно понадобилось в напольной витрине?» Рэйчел ухмыльнулась, и заговорщически склонилась ко мне. «Речь идет о жизни и смерти». Она сделала театральную паузу, чтобы нагнать драматизма. Я поймал себя на том, что шагнул ближе. Девушка притягивала к себе неудержимо, подобно стихии. «У нас с Марли кончились запасы мороженого Бен энд Джерри». Я поискал в ее глазах намек на шутку, однако Рэйчел оставалась убийственно серьезной. Уголки моих губ поползли вверх, и я громко расхохотался. «За это я ответственности не несу. Клянусь честью, как мастер по клинингу и как джентльмен». Я ожидал, она снова закатит глаза, однако Рэйчел одарила меня плутовской улыбкой и шагнула в сторону. «Уступаю дорогу джентльмену и мастеру по клинингу». «Только после тебя, цыпочка из большого города». Я сделал галантный жест, пропуская девушку вперед. Она мрачно покосилась на меня, однако глаза заблестели от удовольствия. Топая вдоль прохода, я направлял взгляд строго на ее затылок, чтобы не подвергать себя соблазну смотреть на обтянутые шортиками ягодицы. Однако тело реагировало даже на знакомый запах, будто Рэйчел управляла мной дистанционно. Я хотел быть рядом, купаться в ее сиянии. Мы снова остановились у ящика с мороженым. Рэйчел уперлась руками в стеклянную крышку и наклонилась вперед. Шортики опасно задрались. Я встал сбоку, чтобы не подсматривать. «Вот». Она указала на прозрачные створки, которые должны были сдвигаться в обоих направлениях. «Заклинило. Ни туда, ни сюда». «Знаю». Она повернулась ко мне и сузила глаза до щелочек. «Ты знал это все время и, тем не менее, заставил меня объяснять?» Я пожал плечами. «Приятно наблюдать, как ты просишь меня о помощи». «Ну, больше никого из персонала здесь нет. Поверь, я обошла весь зал». «Хм. И ты думаешь, я на это поведусь?» Я наклонился и испытующе заглянул ей в глаза. Жидкий янтарь. К моему изумлению, Рэйчел на провокацию не поддалась. Не отвела взгляда. Казалось, она придвигается ко мне все ближе. Я уже чувствовал ее дыхание на своих губах, жар, исходящий от тела. Ее рот чуть приоткрылся, словно приглашая к себе. Вот, она лизнула нижнюю губу. На миг мелькнул язычок. Этого хватило, чтобы кровь опять начала пульсировать в паху. Уголки рта Рэйчел победно поползли вверх. «Я получу сегодня свое мороженое? Или как?» Я несколько раз моргнул, не в силах отвести взгляд от ее губ, влажных и блестящих. «Я... конечно... сейчас...» Наши пальцы лежали на прозрачной створке в миллиметре друг от друга. Ее тонкие, с легким загаром, несколькими золотыми кольцами и светло-розовыми наманикюренными ногтями, мои, крепкие, темные и огрубевшие, почти как растрескавшийся вулканический камень. «Надо просто сильнее надавить в углу, вот здесь», — пробормотал я. «Вот так?» Рэйчел наклонилась вперед настолько далеко, что я не мог не видеть места, где под тонкой тканью начиналась голая попа. «Эта девушка вообще не носит белье. Она специально так нагнулась, намеренно встала слишком близко. А может, я тотально ошибаюсь, и нужно срочно охладиться? Жара затуманила мозги. Как в трансе, я тоже наклонился вперед. Бедра коснулись ее ягодиц. Затем подтянулся к дальнему углу витрины. Моя майка задралась, и мы коснулись друг друга обнаженной кожей. Прикосновение вышло настолько обжигающим, что я задохнулся. Рэйчел замерла. Жар грозил поглотить меня целиком. Даже край морозильного прилавка под моими пальцами горел. Я уже хотел с извинениями отступить в сторону, хотя именно Рэйчел придвинулась ко мне вплотную. Однако она развернулась ко мне всем телом, опираясь сзади руками на прилавок, и подняла голову. У меня перехватило дыхание. Бедра к бедрам, кожа к коже, губы на расстоянии вдоха. Мысли исчезли. Остались лишь ощущения. Много ощущений. Казалось, я в любой момент могу взорваться от ее близости. И она так на меня смотрит. Она должна чувствовать, какой я твердый, как сильно я ее хочу. «Рэйчел», — прошептал я хрипло. Она крепко обхватила пальцами мою шею и притянула к себе. И наши губы яростно впились друг в друга. Словно столкнулись две звезды.